Основные изложения кодекса Торквемады сводились к следующему. Инквизиция объявлялась тайным судилищем, первой и последней инстанцией, рассматривавшей дела еретиков. Ее решения считались окончательными и пересмотру не подлежали. Лица, обвиненные инквизицией в ереси и не признавшие себя виновными, подлежали отлучению и передаче светским властям для сожжения. Обвиняемый в ереси мог спасти себя от костра только полным признанием своей вины, выдачей сообщников, отречением от еретических воззрений и полным подчинением воле священного трибунала. Кодекс Торквемады не устанавливал какого-либо срока для проведения следствия и суда над обвиняемым. Инквизиция была властна держать свои жертвы в предварительном заключении неограниченное время. Были случаи, когда узники томились в застенках инквизиции десятки лет до вынесения им приговора. Священник Хосе Бунон был арестован в 1649 году и умер в заключении в 1656 году. По его делу так и не было вынесено никакого решения. Доминиканский монах Габриэль Эскобар 15 лет томился в заключении, где умер, так и не дождавшись приговора инквизиции. Кодекс Торквемады неоднократно пополнялся новыми инструкциями, но суть его от этого не менялась. Кодекс наделял инквизиторов неограниченной властью. В своих действиях они отчитывались только перед генеральным инквизитором и супремой, которые, в свою очередь, несли ответственность только перед короной. Кодекс Торквемады расширил организационную структуру инквизиции. Кроме Верховного Совета Инквизиции, во главе с генеральным инквизитором, кодекс предусматривал создание местных постоянных трибуналов, их было создано 17, и чрезвычайных трибуналов, которые могли создаваться в любой местности и на любой срок, смотря по необходимости. Важным звеном в инквизиторской иерархии были так называемые фамильярис, родственники, и фискалы, ее светские сотрудники, выполнявшие обязанности осведомителей, доносчиков и провокаторов, а также помощников при организации аутодафе, на которых они появились в капюшонах. Фискалы получали долю сконфискованного у жертв инквизиции имущества, не подлежали юрисдикции светских судов и по существу действовали совершенно безнаказанно. Большинство из них составляли уголовные элементы, однако наряду с ними в этом сословии были представлены все слои населения. Среди фискалов фигурировали и известные писатели и государственные деятели. Число родственников было весьма велико. Так, например, при трибунале в Толедо имелось 805 родственников, в Гранаде 554, в Сантьяго 1009, в Сарагосе 1215, в Барселоне 905. Их общее число, судя по имеющимся данным, превышало 15 тысяч человек. Одна из составных частей инквизиторского судопроизводства, доносительство, всемерно поощрялась церковью в проповедях и в исповедальне. Церковь упорно вдалбливала верующим, что доносительство — богоугодное дело, что доносы — это своего рода пропуск в райскую обитель. Особенно ценились доносы на родственников и друзей, слуг на хозяев, подчиненных на начальников. Инквизиция сохраняла имена доносчиков в тайне, щедро награждала их из средств, конфискованных у еретиков. Инквизиция не стеснялась вербовать доносчиков и среди иудеев. Еще в 1485 году инквизиторы приказали раввинам в Севилье предавать в синагоге анафеме тех иудеев, которые, зная о маранах, исповедующих в тайне иудейство, не доносят об этом священному трибуналу. Церковная проповедь, превращавшая доносительство в христианскую добродетель, и страх перед инквизицией порождали огромное число доносчиков, разоблачения и показания которых против мнимых или подлинных еретиков никогда не оставляли священный трибунал без дела. Приведем несколько примеров. В 1530 году доносчик сообщил инквизиции Канарских островов, что местная жительница Альдонса де Вергас —